«Ты чего?» — опешил тот у порога. «Ничего. Вытряхни все из сумки, и я уйду сейчас же. На, отнеси в избу. Я на крыльце подожду тебя». «Вот номер. Я же не сам по себе. Мне поручили по линии комсомола, Бабосов и Герасимов поручили, а сегодня митинг будет. Просили выступить меня». «Что за митинг?» «Посвященный смычке со старшими, а после занятий культпоход против неграмотности. Я думал, ты на митинг к нам пришла». «У меня свой митинг. В Желудевку тороплюсь», — соврала Мария. «Ступай, освободи сумку». «Так пошли, позавтракаем. Чай не чужие». «Нет, не могу. Я в самом деле тороплюсь. И хозяев нечего беспокоить, и друзей твоих смущать. Вон они все еще голыми на крыльце толкутся и в самом деле простудятся», — говорила она миролюбиво. Через минуту Федор вынес ей опустевшую сумку, и Мария пошла в Желудевский конец села. Но возле школы ее окликнул Бабосов. «Батюшки Светы, да не как Маша! Сколько лет, сколько зим!» Подошел в сером мохнатом пальто, в необъятной кепке, галантно в щечку чмокнул. «Нашего полку прибыло, значит». «С каких это пор ты записал меня в однополчание?» Мария насмешливо сощурилась. «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Не вы ко мне, мадемуазель, а я к вам пошел, я. Поскольку время такое, грешно стоять в стороне». «Какое же это время?» «Всем известно своей остротой», — пропел он, дурачась. Потом стал декламировать: «Время требует обеспечить здоровую товарищескую смычку партийцев с беспартийной массой. Вот я и полагаю, что вместе с вами проведу сегодня одно мероприятие. На митинг пожаловала?» «Нет, Коля, ошибся ты. Не будет у нас с тобой смычки. У меня своя задача. Так что не с вами я». «Мне жаль тебя. Ты слыхала? У нас здесь орудует Наум Ашихмин. Неужели и эта личность тебя не остановит? Кстати, а вот и он». Нарезное крыльцо пятистенного красного дома вышел с непокрытой головой черноволосый худой человечек в защитном френче с накладными карманами и махнул рукой. «Бабосов, ты мне нужен!» И скрылся в дверях, ни минуты не сомневаясь, что нужный ему Бабосов придет незамедлительно. Бабосов кивнул в его сторону. «Видал, как диктует? Вот у кого вам следует поучиться. Неделю здесь прожил, и все излишки сами принесли. Один заупрямился и с домом распрощался. Мы в этом доме избу-читальню открываем. Зайдем, посмотришь, доложишь, какой очаг передовой культуры создаем». «Поглядим», — сказала Мария, сворачивая к дому. «Куда семью выселили?» «В чистое поле. Вроде бы они в кладовой поселились, в соседнем селе». «Большая семья?» «Четверо детей, старики, самих двое». «Сколько пудов наложили на них?» 200. «Многовато на 8 едоков. Земля здесь песчаная да глинистая». «Хлеба нет, пусть деньги платят». «Это ж 1000 рублей надо, а где их взять?» «У него шерстобитка, топчажная машина. Продать надо было». «Кто их теперь купит?» «Так надо раньше было думать, а то нахапал Авдей дюжину лаптей и без порток остался». Этот беззаботно насмешливый тон Бабосова выводил Марию из себя. Она поднялась на крыльцо и, наваливаясь плечом на дверь, сказала: «Без порток остался не только Авдей, но и старики, и дети его. А в чем они виноваты? Над кем ты смеешься?» Бабосов в 2 прыжка заскочил на крыльцо и с побелевшими губами зло процедил: «А ну-ка, прикрой дверь. Это ты не меня спрашивай, А его спроси, того самого сверчка в защитном френче, у строителя всеобщего рая».